Эпизод 10. И всем явился совершенно другой Мартелло. Я больше не был слабаком, каким меня считали, больше не запинался и не отводил взгляд, как застенчивый юноша. Нет, я был полицейским, я говорил четко и действовал целеустремленно, как тот, кто знает, чего хочет. В моем голосе звенела сталь, выражение моего лица была твердость гранита, и я ступал иначе, чем раньше, быстрыми, уверенными шагами. И когда я смотрел кому-то в глаза, это он отворачивался, но не я. Возможно, отец все-таки был прав. Возможно, мне лишь нужно было найти в себе закованного в броню профессионализма полицейского, безжалостного сыщика, который способен на все, пока этого хочет. А я хотел. Я лишь не осознавал этого ранее. Да еще позволил артистическому прожектерству запутать мой разум и помешать увидеть себя таким, каким был на самом деле. Когда я вернулся в зал, первое, что я сделал, это убрал пистолет Манки и оба ключа в карман и объявил, что собираюсь раскрыть убийство, чего бы это ни стоило. И добавил, что до этого момента все находятся в моем подчинении и исполняют мои приказы. Для них это было вновь, возможно, кто-то посмеивался, но со временем подобное сходит на нет. Меня не волновали их озадаченные лица. В моих глазах они были не более чем кучкой людей, подозреваемых в убийстве, которые находились в моей власти. Все, что я испытывал к ним, это холодный интерес судмедэксперта. Пока дело оставалось нераскрытым, каждый из них был потенциальным преступником, и я обращался с ними соответственно. Пока убийца был на свободе, я ненавидел каждого из них и мысленно поклялся, что возьму и выжму из них правду. Я имел свои собственные представления о правильных методах ведения допроса, но только сейчас у меня впервые появилась возможность воплотить свои мысли в жизнь. Самое главное, я думаю, это держать допрашиваемого в подвешенном состоянии. Он не должен даже отдаленно представлять, как много известно детективу. Эффективный способ усилить неопределенность – заставить вашего визави ожидать. Я не приемлю никакого физического насилия во время допроса, хотя и знаю, что оно эффективно. Сама мысль о том, что признание можно буквально выбить, вызывает у меня отвращение. С другой стороны, я не могу не одобрять применение психического воздействия, хотя бы потому, что без него практически нереально обойтись при допросе. Совершенно невозможно знать, насколько сильно задаваемые вопросы смогут воздействовать на допрашиваемого, о внутренних проблемах и психическом состоянии которого детектив, скорее всего, может лишь догадываться. Я бы даже осмелился утверждать, что допрос всегда означает, как бы тонко он ни проводился, совершение эмоционального насилия в отношении другого человека. Запретив кому-либо покидать зал без моего разрешения, я направился в музейную комнату, которую выбрал в качестве своей штаб-квартиры. Я вынул пистолет из кармана и положил его на стол, полагая, что это вызовет благоговейный трепет. Я решил оставить их в ожидании, пока сам буду освежать в голове картину произошедшего. Я достал блокнот и написал на первой странице. Убийство Мякинина. Оно произошло сразу после того, как мы прибыли в Яконлинну. Мякинин предвидел свою участь. Убийство из мести? Убийца сообщил ему об этом заранее. Как? Исчезновение трупа. Его вынесли из дома или сделали невидимым? Если да, то как? К тому времени, как труп исчез, все разбрелись по всему дому. Талвия застрял в подвале, прося о помощи. Воспользовался ли убийца этим самым моментом? Примечание. Манки запер входную дверь до того, как тело исчезло. Заголовком второй страницы я сделал убийство Аро и приписал ниже. Аро убит, так как что-то знал. Как много он знал? Знал ли имя убийцы? Что значат слова о невидимости тела? Можно ли это сделать с помощью зеркал? Какая-то секретная разработка? Тайник? Сильная кислота? Только Лаурелла видел труп Аро. Как произошло убийство? Путем удушения? Лаурелла показал, что выглядело так, будто шея была свернута. Труп исчез, пока Лаурелла был со мной наверху. Говорил ли Лаурелла правду? Зачем ему лгать? Расческа доказывает, что Аро действительно был в прихожей. Почему он не позвал на помощь? Вверху третьей страницы я написал «Убийство Талвия». Убит почти одновременно с Аро. Неужели он как-то узнал об этом? Тот же нож, которым убит Мякинин. Труп все еще наверху. Ключ у меня. Талвия тоже не звал на помощь. Убийца действовал молниеносно. Или убийца был кто-то, кого никто не подозревал. Это бы объяснило, почему его действия всегда были сюрпризом. Кто? Изучив пару раз то, что я написал, я начал чистую страницу со слова «манке». Мои заметки о нем были следующими. Безжалостная и эгоцентричная натура. Ветеран войны. Организовал поездку в Яконлинну. Был ли смысл тащиться сюда только для того, чтобы убить Мякинина? Он был знаком с Карло, который пропал без вести 10 лет назад. Знает ли Манки, что случилось с Карло? Трупы Мяки, Аро и Талвия. Тот же способ сокрытия? Соперничество. Опасался Мякинина по карьерным соображениям. Теперь Оулайнен. Кажется честным. Слишком честный. Хорошие нервы. Искренность. Настоящая или фальшивая? Самый скеме, как и Мяки. Помолвка с теперешней женой Мякинина. Мотив. Ревность. Возможно, в дополнение к некоторым старым разногласиям. Под именем Линкола я написал следующее. Скрытный тип. Амбициозен. Легко обижается. Представил версию о непредумышленном убийстве Мякинина в противовес преднамеренному. Неделю назад подрался с Мякининым. Ушел, хлопнув дверью. Мотив. Неприязнь после ссоры. То есть непредумышленная. Драка продолжилась в музее? Мякинин знал, что он в опасности. То есть Линкола угрожал ему? Тогда преднамеренная? Остался Лаурелла. О нем я написал вот что. Спортивный. Добрый. Слишком наивен для убийцы. Мотив. Отсутствует. Я улыбнулся, подумав, что если бы я хотел быть полностью объективным, мне следовало бы написать и о себе тоже. Но я этого не сделал. Я положил блокнот в карман, пошевелил пистолет, убеждаясь, что его легко достать, если понадобится, и проорал. «Оулайнен!» Я намеренно приберег Манки на потом. Я бы вообще оставил его на десерт, если бы, несмотря ни на что, все-таки не испытывал к комиссару сочувствия. Я больше его не боялся, но все еще питал некоторое уважение. Я хотел потрепать ему нервы, но лишь до определенного предела. Войдя в комнату, Оулайнен не смог сдержать ухмылки, но вид его уже не был таким же беззаботным, как раньше. «Закрой дверь», — грубо сказал я. Он немедленно подчинился. Это одновременно удивило и обрадовало меня. Я почти забыл, каково это — командовать. В последний раз у меня была возможность насладиться этим в бытность младшим сержантом во время военной службы. Закрыв дверь, Оулайнен подошел к столу. «Ну?» «Присаживайся». «Вот что ты разошелся», — произнес он, разместившись. «А я думал, я тебя знаю». Его слова потешили мою самооценку, но мое лицо осталось бесстрастным. Всем по вкусу лезть, но только дураки думают, что чем-то обязаны льстецу, и показывают это. Поглаживая пальцами рукоятку пистолета, холодный металл которого был приятен на ощупь, я сказал: «В этом доме были убиты трое наших коллег. Мы не знаем, из-за чего они погибли, кто их убил, но одно очевидно. Виновен кто-то из нас пятерых». «Очевидно», — подтвердил Оулайнен. «Кроме того, он должно быть сумасшедший». Я продолжал наблюдать за выражением его лица. «Почему? Я предпочитаю думать о нем как о своего рода гении». «Именно поэтому», — резко прервал его я, оставив гадать, что я имел в виду, «мне бы хотелось задать несколько вопросов». «Да, пожалуйста». Я вытащил свой блокнот и заглянул в него. «Мякинин был женат, верно?» Оулайнен кивнул. «Так и есть. Он женился несколько месяцев назад. А ты случайно не знаешь его жену? А с какой целью интересуешься? Ты ее знаешь?» Он пожал плечами и сказал: «Я прекрасно знаю Марьетту». «В смысле прекрасно? За каким чертом тебе эта информация?» В его голосе прозвучали почти возмущенные нотки. «Однако, если так интересно, причин скрывать это у меня нет. Мы были помолвлены». Я достал пистолет и повертел в руках, в задумчивости изучил дульный срез. Я намеренно сделал паузу, прежде чем произнести. «Обидно терять невесту из-за близкого человека, школьного товарища». «А, ты так это воспринимаешь?» — сказал он. «А ты разве нет?» «Как по мне, это была выгодная брачная сделка». «Выгодная для кого?» «Взаимовыгодное. Но не для тебя?» Он довольно улыбнулся. Для меня в первую очередь. К тому времени я уж давно разорвал помолвку. Я не мог добиться от него большего. Задав еще несколько малосущественных вопросов, я велел ему вернуться в зал и вызвать мамки. Я добился того, к чему стремился. Я заставил Оулайнена поверить, что подозреваю его и что у меня есть на то причины. Набивать руку на допросах можно в разных смыслах, скаламбурил я про себя. Манки постучал в дверь, прежде чем войти, и когда я велел ему присесть, он коротко кивнул. Что бы о нем ни говорили, он вел себя как джентльмен, по-деловому и вежливо. Ему не казалось неестественным, что я командовал, а он подчинялся, и я, в свою очередь, мог это оценить. В этом доме были убиты трое наших коллег. Мы не знаем, из-за чего они погибли, кто их убил, но одно очевидно, виновен кто-то из нас пятерых, — повторил я. — Да, — произнес он. — Кроме того, он должно быть сумасшедший. — Ну, навряд ли. Я надеялся углядеть какие-то эмоции на его лице, но с тем же успехом можно было бы пытаться прочесть что-то на булыжной мостовой. — Полагают, Мякинен был хорошим сыщиком, — сказал я. — Насколько я знаю, начальство тоже так полагает. Я прав? «Лучшим во всем управлении», — подтвердил Манке. «Может быть, он скоро дослужился бы до комиссара? Скорее всего. Могу закурить?» «Без проблем». Затянувшись, он продолжил. «Думаю, Мякинен смог бы очень быстро распутать это дело, если бы не вышел из игры». «Но он вышел», — сказал я без малейшей обиды. «К сожалению». Я сказал как бы между прочим. «Эта история с комиссаром Карла — довольно странное совпадение». Я имею в виду, что он тоже исчез при загадочных обстоятельствах. Это, несомненно, странно и занимательно. «Полагаете?» — спросил я с равнодушием в голосе и добавил. «В любом случае, это просто совпадение». Я рассчитал верно, его задело. Он наклонился вперед. «Откуда такая уверенность?» «Считаю, имеются все основания предполагать, что исчезновение комиссара Карла не имеет никакого отношения к этим убийствам». «Если можно, поясните». «Не вижу причин тратить время на это в нынешних обстоятельствах», — холодно заметил я. «А вот ваше мнение по этому вопросу было бы к месту. Вы ведь были хорошо знакомы с Карло». Манки выпрямился. У него была действительно образцовая осанка. Отблеск любопытства, который на мгновение придал его глазам человечности, исчез. «Я думаю, что хорошо знаком — это слишком сильно сказано. Скажем так, я немного знал его. Специфичный человек». «А как долго, позвольте поинтересоваться?» «Он был моим начальником в течение нескольких недель». «До того, как исчез?» «Да, до того, как он исчез». Мы молча изучали лица друг друга, как опытные картежники. Все это время я стремился создать впечатление, что знаю больше, чем хотел бы показать. Если он изображал то же самое, то это получалось у него весьма недурно. Я подумал, что он бы сделал, если бы я пригрозил ему пистолетом и обвинил во лжи. «А что вы думаете об его исчезновении?» — спросил я после паузы. Манки пожал плечами. «Уехал в Америку, как и было сказано». «С чего так решили?» «Я участвовал в расследовании его исчезновения». «А вы, стало быть, за версию убийства?» «Вовсе нет», — соврал я. «А, кстати, чья это была идея приехать сюда?» «Моя». «Я притворился, что записываю что-то в блокноте». «То есть вам никто этого не советовал?» Манки улыбнулся. «Нет, я все это придумал сам». «Хорошо, этого достаточно». Я кивнул ему в знак того, что он может идти. Он встал, коротко поклонился и направился к двери. «Если не затруднит, пригласите сюда Линкола», — сказал я. Он замер, постоял немного спиной, потом повернулся и посмотрел на меня долгим и пытливым взглядом, словно стремясь решить для себя что-то. «Вам еще многому предстоит научиться, Мартелло», — изрек он, качая головой. «Очень многому. И технике допроса, и остальному». «Пригласите Линкола», — нетерпеливо повторил я. Мой голос дрогнул от раздражения. Я и сам был в курсе, что мне еще есть где развернуться в плане совершенствования навыков ведения допроса, и нет никакой необходимости дополнительно указывать мне на это. Я и сам мог бы много чего высказать по поводу навыков Манки, но я не мелочен. Это он-то джентльмен. Вот и будь после этого добр к человеку, который цепляется за каждую оплошность другого, словно базарная баба. Насколько я понимаю, каждый выстраивает диалог так, как считает нужным, и больше нечего это обсуждать. Однако, справедливости ради, оглядываясь назад, можно было бы подольше обдумать вопросы, Можно было бы задать гораздо больше вопросов, например, о том, что каждый делал в тот момент, когда исчезли трупы. Я мог бы сделать более конкретные заметки и в любом случае отнестись ко всему более серьезно. Или, может быть, правильнее более тщательно, потому что и так был серьезен. Да, я, конечно, мог бы справиться с допросами намного лучше, но разве кто-то другой на моем месте и с моим опытом справился бы с этой задачей так же хорошо? К Линкольну я применил несколько иную тактику. Когда он вошел, я велел ему сесть и несколько минут ничего ему не говорил. Я делал вид, что сверяюсь со своими записями. На самом деле я все время следил за ним и к своей радости обнаружил, что он постепенно начинает нервничать. Он переставлял свои длинные ноги и пару раз кашлянул в кулак. «Ты что-то хотел?» — спросил он наконец. «Да. Одну минуту». Я перевернул страницу в своем блокноте. Прошло еще какое-то время. Затем я сказал. «В этом доме были убиты трое наших коллег. Мы не знаем, из-за чего они погибли, кто их убил, но одно очевидно — виновен кто-то из нас пятерых». «Ну и?» «Кроме того, он должно быть сумасшедший». Линкольн, казалось, ни капли не впечатлился моими словами. Он лишь кивнул. «Ладно», — сказал я, — «твое мнение обо всем об этом». «Мое?» Я гладил пальцем рукоятку пистолета. Она так и была холодной. Я вдруг подумал, а каково это — нажимать на спусковой крючок, если ствол направлен на кого-то? «Возможно, я недостаточно ясно выразился», — добавил я. «Поведай мне, где бы ты спрятал тело, если бы совершил убийство?» Он тут же ответил, «Я бы вообще не прятал». «Почему нет?» — спросил я, вышло глуповато. «Ладно. Кстати, Мякинин мимоходом упоминал, что ты угрожал ему». «Конечно, все было не так. То есть Мякинин никогда не стал бы трепаться о таких вещах. Но покажите мне сыщика, что ничего не прибавит от себя на допросе». К моему изумлению Линкольн кивнул. «Так и было». Я старательно пытался скрыть волнение. «Неужели? Ты угрожал убить его?» «Нет, я пообещал надрать ему задницу». Мои пальцы сжали рукоятку пистолета. «А причина?» «Это личное дело». «В нашей ситуации нет такого понятия, как личное дело». Линкольн вызывающе посмотрел на меня. «Как вышло, так вышло. Остальное тут ни при чем». «Дерзкий юноша», — подумал я. Мякинин поступил правильно, проучив его. Кое-что, впрочем, озадачило меня. Признался бы Линкольн в том, что угрожал Мяке, если бы был убийцей. Если да, то он весьма хитер. «Бывает, личные дела до добра не доводят», — многозначительно изрек я. «Когда кого-то убивают, понятие «личное дело» перестает существовать. Это известно каждому детективу. Но суть не в этом. На самом деле, это твое личное дело ни для кого не секрет. Неделю назад ты поругался с Мякининым. Он наехал на тебя по какой-то причине, а ты убрался домой злой, пообещав надрать ему задницу. Не пойми меня неправильно. Я не утверждаю, что ты убил Мякинина, Аро и Талвия, но на подозрении все. Включая тебя, — сердито пробормотал Линкольн, — включая меня. Наблюдая за ним, я чувствовал, что он подозревает меня даже больше, чем я его. Вот интересно, каково было мое положение, если бы самую старшую карту вытащил он? После ухода Линкольна моя уверенность пошатнулась, мое упорство начало иссякать. В недавнем аффекте я подумал, что быстро выведу убийцу на чистую воду, но теперь, когда я допросил троих, я лишь еще сильнее озадачился. Ничего нового не выявилось, не обнаружилось ни одной серьезной зацепки. Виной ли всему моя техника допроса, как предположил комиссар, или тут замешаны вещи, с которыми человеческому мозгу не совладать? Оставался только Лаурелла, но его виновность представлялась совсем уж невероятной.